Я был слеп и глуп. Я был поглощен скорбью моего собственного сердца. И потому не понял, что, улыбаясь этой улыбкой, египтянка Хармиана прощалась со счастьем, с юностью. Надежда на любовь исчезла. Хармиана презрела священные узы долга. Этой улыбкой она предала себе злу, отринула свою отчизну и богов, приступила священную клятву. Да, в тот самый миг улыбка этой девушки изменила ход истории. И если бы она не мелькнула на лице Хармианы, Октавиан не стал бы владыкой мира, а Египет вновь обрел бы свободу и возродился великим и могучим. И все это решила женская улыбка. «Почему ты так странно смотришь на меня, Хармиана?» — спросил я. «Случается, мы улыбаемся во сне», — ответила она. «А вот теперь действительно пора. Следуй за мной. Исполни с решимостью, и ты восторжествуешь, царственный Гармахис». И, склонившись передо мной, она взяла мою руку и поцеловала. Потом бросила на меня еще один непостижимый взгляд. Стала спускаться вниз по лестнице и повела по пустым залам дворца. В чертоге, потолок которого поддерживают колонны из черного мрамора, и который называется алебастровым залом, мы остановились. Дальше начинались покои Клеопатры. Те самые, в которых я впервые увидел ее спящей. «Подожди меня здесь», — сказала Хармиана. «А я доложу Клеопатре, что ты явился». И она скользнула прочь. Долго я стоял, может быть, полчаса, считая удары своего сердца. Я был словно во сне, и все пытался собрать силы, чтобы совершить то, что мне предстояло. Наконец появилась Хармиана. Она ступала тяжело. Голова была низко опущена. «Клеопатра ожидает тебя», — сказала она. «Входи. Стражи нет». «Где я тебя найду, когда все будет кончено?» — хрипло спросил я ее. «Ты найдешь меня здесь. А потом мы пойдем к Павлу. Исполни с решимости, и ты восторжествуешь. Прощай, Гармахис». Я пошел к покоям Клеопатры, но возле занавеса вдруг обернулся и в этом пустом, освещенном светильником зале увидел странную картину. Далеко от меня, подле самого светильника, в бьющих прямо в ней лучах, стояла Хармиана, откинув назад голову и заломив руки. Ее юное лицо было искажено мукой такой гибельной страсти, что описать ее я не могу, ибо она была уверена, что я ее любимый, и самое дорогое, что у нее есть на свете, иду на смерть, и она прощается со мной навеки.